Молчал бы подхалим, за умного сошел, удостоила хмурым взглядом парня. Эх, бедняга, не стоило тебе тогда во всеуслышании громко шептаться о своей матушке и свадьбе. Мда, этот парень и был одним из тех, кто принизил девушек легиона во время нашего выступления, чем и создал к себе такое отношение к себе женской половины. Ни у одного меня, однако, хороший слух, что же касается деревень. Продолжила она, обращаясь ко мне, в каком-то роде все, что известно о истории человечества, это все благодаря таким вот когда-то бывшим поселениям, в которых остались некоторые записи и предметы быта, которые мы изучаем и по сей день. И это еще одна причина, почему вышестоящие и толстосумы еще не прикрыли наши экспедиции, взмахнула она рукой, тем самым показывая нам все эти развалины. В этих руинах можно найти достаточно много вещей, за которые торговцы готовы друг другу глотки рвать. Все же старинные вещи довоенных времен, когда не было титанов, очень ценятся среди богатых коллекционеров. А если уж получится найти какой-либо полезный рецепт или инструмент прошлых времен, то это и вовсе станет значительным вкладом в историю человечества. Все же из-за вторжения титанов с землями мы потеряли и технологии, поэтому я уверена, что рано или поздно мы вернем былое и сможем найти инструменты, благодаря которым наши предки возвели огромные стены. С поднятым кулаком воодушевленно закончила она. Мда, патриотизм так и хлещет, но с ее словами все встало на свои места и стало ясно, почему ни у кого раньше не было и мысли идти тупо по прямой до моря. Недостаток информации. Уж не знаю, было ли это уже все продумано Карлом Фрицем или же простое совпадение, но то, что за пределами стен, на территории острова нет никакой информации о внешнем мире, удручает. С другой стороны, в каноне ничего не упоминалось о разрушенных деревнях и проводимых раскопках, возможно, канон и вовсе не канон. Хм, ладно, поживем, увидим. Примечание к части. Тактика HTTPS. 2020 часов 2 минуты 18 секунд. BF 8796 и 5638499 B087 Фи 9721131. В манге особо не описывали экспедиции детально, но из оригинала и его спин-оффов известно, что за пределами стены в пределах острова были всякие руины и заброшенные места. Глава 28. Глава 28. Миллиметров. Проснулся я от каких-то шарящих движений на моем теле и горячего дыхания на шее, варьё что ли. Всю половину оставшегося дня мы путешествовали по уже давно проверенным и разграбленным руинам, являющимся ориентирами для разведчиков. Даже подобие карты было у исследовательского отряда, на которой были отмечены важные места, в которых можно передохнуть. Мне так и не довелось за все время смахнуться с титанами, благодаря грамотно проложенному пути, огибающим леса и холмы, в которых и пребывали в основном эти монстры. Сразу видно, что в отличие от остальной армии, разведчики не зря кушают свой хлеб, хоть в глазах народа все выглядит не так радужно. Последняя наша остановка была не в развалинах, а в лесу, прямо перед нашей главной целью, которой являлась заброшенная, полуразвалившаяся крепость. Товарищи! Вот она, цель нашей 17 экспедиции за стены, вещал Эрвин, указывая всем людям на полуразрушенную крепость. Эта крепость внутри кошма кишит трехметровыми и пятиметровыми. В предыдущую экспедицию мы смогли уничтожить большинство 10 и 15 метровых снаружи, и в остальном осталось зачистить только все внутри, решительно говорил тот, пока солдаты молчали. Все понимали весь ужас встречи с титанами лицом к лицу, а когда появлялась возможность встретиться с целой толпой в ограниченном пространстве, то эта встреча и вовсе становилась самоубийственной, и неважно, что титаны внутри не такие уж и огромные, я понимаю всю вашу тревогу, именно поэтому мы не стали захватывать крепость в прошлую экспедицию, так как легион был не подготовлен. Но сейчас, сержант Ханджи, будьте добры, объясните наш следующий шаг. Вызвал он к себе четырехглазую. Ну давай, удиви нас. КХМ, во-первых, хочу поблагодарить наших людей из отряда наблюдения за их тяжелую и усердную работу по защите нашего небольшого легиончика. Без вас мы бы вряд ли смогли добраться до цели нашей экспедиции. Поблагодарила она людей, что сейчас сидели с хмурым видом и смотрели на некоторых погибших, которым не повезло попасть под атаку титанов. Полагаю, это была эдакая шпилька в сторону зам. Командующего, или командующего. Посмотрел я на Шадиса с Эрвином, где второй в отличие от первого никак не отреагировал. Видно, нынешний командующий слишком сильно принимает к сердцу потери личного состава. А что же касается Смита, то похоже все идет как всегда по его плану. Видимо, сейчас главное сохранить как можно больше личного состава, даже если этот состав – мясо из новичков. А ведь серьезно, если бы мы шли другим построением и нам пришлось всем сражаться с надвигающимися титанами, померло бы куда больше народу, а тут только парочка из наблюдательного отряда и все. Единственный минус – новички не получили боевого опыта сражения против великанов, что естественным образом может негативно отразиться в пылу сражения. Интересно, чего же он этим добивался? Мы все знаем, что ночью титаны менее активны, чем днем, поэтому атака на крепость будет происходить после захода солнца. Начала она описывать план, но тот все равно пока не внушал, но все не будет проходить как обычно. Ни у кого из нас еще не было опыта сражения с титанами внутри зданий, и именно поэтому мы не будем рисковать и в этот раз применим другую тактику, а именно тактику выманивания. Сделала она паузу, когда поняла, что народ немного уже заинтересовался ее словами. Все просто, зачистим всю местность на поверхности крепости, а после будем выманивать из ее подземелья небольших титанов, которые могли осесть внутри с помощью запаха человеченки. Хе-хе. Сдали безуминки, хохотнула она, тем самым поиграв на нервах окружающих. КХМ, наши ученые пока не смогли выяснить, чем люди так сильно привлекают титанов, но одно стало ясно, большие скопления людей становятся для титанов сродни железомагниту. Привела она не самый лучший пример, так как магниты не слишком сильно распространены среди обычного люда. В общем, чем больше людей в одном месте, тем сильнее усиливается тяга гигантов к поиску человеченки. Этим мы и воспользуемся на поверхности крепости, выманивая их подземелья и быстро убивая. Закончила она. ХМ, выглядит достаточно просто, вопросы. Обратилась она к людям, но у тех не было каких-либо других вариантов, все-таки в основном слушатели были новичками и тем план приходился разумным, да и у меня особо не было каких-либо вопросов. Уж лучше так, чем лезть внутрь и потом медленно перевариваться внутри какого-нибудь страшилы, которая любит поиграть в стелс, как некоторые хищники. Отлично. Раз нет вопросов, тогда отдых 2 часа, а после захода солнца начнется миссия, снова сказал Эрвин. И знайте, захват этой крепости значительно усилит влияние разведкорпуса внутри нашей страны, а также значительно повлияет на выбор в пользу принятия реформы о принятии на службу наемников, поэтому ее захват также в ваших интересах. Вторую часть предложения он определенно посвящал новичкам. Если они и выживут в этой экспедиции, их точно не выгонят, но вот касаемо остальных людей, оставшихся в подземном городе, которых не приняли на службу по тем или иным обстоятельствам, у них больше не будет шанса выбраться из этой помойки. А у большинства новичков в подземелье определенно остались друзья и родные, или же члены банды, все-таки мало кто живет в таком месте в одиночку. Далее к Шадису подошел Нюхач, который в ухо прошептал. Сюда надвигаются 12 и 10 метровые, да я это все-таки кое-как услышал, и когда командир так же тихо отдал приказ их устранить, тот благополучно свалил. Я хотел последовать следом, так сказать, в научных целях поучаствовать в устранении, но кое-кто остановил меня в последний момент, положив руку на плечо. Куда это мы собрались? С прищуром спросила белобрысая, косо смотря на Нюхача, то на меня. Всем новичкам приказано чистить ружья, чтобы не гуляли где попало. Тебя это тоже касается. В итоге мне и вправду пришлось чистить ружье в прямом смысле этого словосочетания. Вот же эта белобрысая, хрен ее уговоришь, солдатка неугомонная. Да, все оставшееся время этим и занимались, в основном отделать нечего, так как никому не разрешалось куда-либо отходить, максимум в кустике при пристальном внимании. И неважно, что огнестрельное оружие используется только в охоте на дичь, его все равно берут с собой. Вот это контроль. Хотя я их понимаю, в прошлой жизни только поступившие на службу зеленые слоники или же духи, отправленные на войну, даже не прошедшими обычную полугодовую военную подготовку, тот еще хаос могли учудить, тем самым подставив под удар все подразделения. ХМ, а ведь задумываясь сейчас, уже тогда все было настолько хреново, что тоже начали призывать на войну всех, кого попало. Как и в нынешней ситуации, значит, в разведке действительно все очень печально с людьми, понял я эту важную вещь. А ведь в каноне так и не пропустили реформу о принятии на службу людей без прохождения кадетки, а если в этот раз подпишут ее, что это изменит? Задумался я о последствиях, все же я и так достаточно сильно повлиял на канон, но ведь армагеддонский канон с вторжением бронированного с колоссальным не изменить, да, уж не с моими нынешними силами, да и прибавка в виде человеческого ресурса разведки вряд ли поможет как-то повлиять на скорость изучения острова, да и не стоит сбрасывать со счетов одну прародительницу, что в мгновение ока может похерить все мои будущие усилия по просвещению местных о жизни за пределами острова Парадиза, не сказать, что я прям горел желанием что-то менять в этом мире, скорее даже наоборот, пусть все будут счастливы в незнании внутри стен, чем почувствуют на себе все то дерьмо, которое им вылилось в аниме и манге, но обычно все идет не по плану, да, тут же ситуация полностью наоборот, план ясен. В ближайшие пару лет руками одних умельцев на острове будет происходить полный хаос и звездос. Внимание, всем приготовиться, скомандовал командир, как только село полностью солнце, выдвигаемся к крепости. Да помогут нам хотя бы богини трех стен. Ау, Ашадис оказывается немного религиозен. Хотя исходя из жизни разведчика, неудивительно, что люди начинают хоть во что-то верить, дабы выжить. Подрежьте сухожилия, живо. Кричал какой-то средних лет военнослужащий на оцепеневших от страха новичков, которого схватил 9-метровый и хотел уже перекусить, но в последний момент тому перерезали сухожилия и гигант так не смог перекусить этим бедолагой, а после падения на землю он и вовсе моими усилиями потерял шею целиком, хм, переборщил я с разрезом, ха, спасибо, спасибо, поблагодарил нас с Изабеллой этот мужик, пока мы вытирали клинки от крови, умница, хорошо сработано, похвалил я девушку, что с гордостью принимала похвалу, а также взгляды удивленных новичков. Хихи, ты тоже хорош. Прыгнуть на несколько метров не каждый может, подмигнула мне эта девчонка. Не думала, что газ можно и без гарпунов использовать таким способом. Все-таки твои самоубийственные тренировки не были такими уж и бесполезными до армии. Хихи, не удержалась в подколке она. Мне не сильно то и требовалась помощь газа в прыжках. Просто в чистом поле было бы очень странно, если бы я только своими силами мог прыгать на 10 метров ввысь или ловко карабкаться по телу титана. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» прозвучал вдалеке чей-то захлебывающийся крик. «Ладно, не время восхищаться друг другом, нужна помощь другим товарищам», серьезно сказал я ей и направился к следующей цели, но перед этим обратился к новичкам, «И вы не стойте столбом, помогите хотя бы отвлечением титанов». Как можно понять, все пошло не по плану с самого начала, точнее мы даже еще не принялись к его исполнению, а все потому, что как только мы начали приближаться к крепости, с других сторон начало прибывать множество разнообразных титанов, словно те с самого начала так и планировали, или же тут опять имеет место быть запах человеченки, который не чувствовался ранее благодаря лесу, который препятствовал ветру. Интересная теория. Все же сейчас мы находились на равнине и ветер вполне мог передать наш запах этим няшкам. А если уж брать псевдо-Аккермана в расчет с его феноменальным обонянием, то возможно и титаны могут также чувствовать людей на больших расстояниях. Ну, результат налицо. В этот раз не было четкого плана. Отряды наблюдения все также были построены небольшими отрядами и шли впереди, в то время как новички разделились на небольшие группки. Сейчас никто не использовал построение якорем, так как самый важный груз из снабжения решили оставить в лесу, ибо сама крепость находилась недалеко. Встретили мы сразу пятерых гигантов от 9 метров и выше со стороны юга, но с теми благополучно кое-как справились без жертв, пока не начали сбегаться монстры еще с запада и востока. Вот тут-то начались первые жертвы, в которых за мгновение погибло несколько человек. Кого-то разорвали на две части, кого-то тупо затоптали. Мда, еще толком ничего не сделали, а уже потери. Ну да ладно, мы с Изабеллой не могли похвастаться особыми навыками, особенно в опасных кульбитах, которые крутили возле титанов ветераны типа Шадиса и Нюхача. Впечатляет. Однозначно меня еще ждет множество тренировок с УПМ. Но и мы выделились и самолично вдвоем завалили тройню из 9, 11 и 13 метрового. Уверен, за это нам должно накапать плюшек. Повезло, что все действо происходило ночью под светом луны, хоть что-то было видно, правда не ясно, как этот свет повлиял на титанов, были ли они реально не такие энергичные этой ночью, или свет луны на них все же влияет. Ну, в пылу сражения я особой разницы не заметил. А вы, оказывается, все-таки что-то, да можете, похвалила нас белобрысая, которой мы тоже помогли в ходе сражения. Все окончилось более-менее хорошо и осталось дело за малым, собрать трупы в одну кучу, возле входа в крепость и приступать к выполнению плана. Планы нужно выполнять, а погибшие товарищи, даже после смерти смогут нам помочь. Жестоко. Да, но победа требует жертв, ну это по словам зам. Командующего, который и отдал такой приказ, в этом плане моя совесть чиста. Мда, теперь ясно, почему обычно разведчики несут такие большие потери. Смотрел я на перетаскиваемые трупы. А все ведь потому, что большинство просто цепенеет от страха, когда перед ними возникают такие огромные монстры. Ну ладно, даже я немного струхнул, все-таки впервые увидел двигающихся с такой же скоростью, как обычные люди, только увеличенные, 15-метровых. Конечно, в основном обычные титаны двигаются вполне медленно, но вот аномальные могут нехило так напугать до усрачки. Взять крепость оказалось проще, чем мы думали в самом начале, точнее для меня проще. Теперь я точно знаю, что 3-метровые и 5-метровые для меня не помеха, так как те выносились просто с одного очень сильного удара кулака. Гигантятки не хотели покидать излюбленную базу, поэтому я напомнил Эрвину с Нюхачом о своих навыках скрытности, на что те согласились, чтобы я свободно обследовал ее подвалы и дали мне целый час. Хотя у них и выбора так такового не было, все же после прошедшей битвы никто не хотел лезть в самое пекло. Внутри все выглядело ужасно и разрушено, да и вещей для будущих изучений не сказать, что было много, ну думаю, нужно просто поискать хорошенько. Это я оставил на будущее для остальной разведки, так как изучение жизни за пределами стен меня сейчас интересовало в последнюю очередь. Сейчас же меня ждал в темноте возле стены подвала один 5-метровый. И за прошедший час я достаточно много узнал о титанах. Во-первых, они не реагируют на мое поглощение тьмы, хотя нет, уж совсем вблизи они все-таки реагируют, поэтому не исключено, что и более габаритные особи могут реагировать на меня. Во-вторых, в тех действительно было мало веса, максимум 70 кило в 3- и 5-метровом, причем независимо от роста. В-третьих, они могли выдержать мой удар, только в лобовом столкновении, но вот в следующий момент, когда я бил своей ногой по ноге титана, и не почувствовав сопротивления, та с легкостью ломалась, а следом ломалась и вторая. В общем, если я правильно понимаю, чистые получаются могут концентрировать внимание и энергию с силой только на одном действии, в то время как все остальное на его теле уже уязвимо, то-то они так просто убиваются, когда кто-то их отвлекает. Вот тут и аномальные поэтому так сильно и выделяются, потому как действуют непредсказуемо. Возможно, у них просто мозг может быстрее переключаться на разнообразные действия. Помнится, для превращения в титана, всем шифтерам требовалась определенная цель для этого, или же если брать того же Ирена, когда он захотел поймать падающую ложку и в полете превратил свою руку в титанскую, тем самым выполнив свою цель, даже не повредив ложку. Возможно, так же и действуют обычные титаны. Неосознанно думают, что нужно сожрать цель и концентрируют внимание сначала на ее поимке, потом после на пожирание, заканчивая оживанием, в общем нужны эксперименты. Я еще некоторое время поизгалялся как мог над 5-метровым беднягой, после чего прирезал, хм, опыт, идет, а также энергия, повышается. Вот второй факт меня очень удивил, обычно поглощение энергии работало только от солнца. Тут же пар от титана начал впитываться в меня, их тела сделаны из энергии, да, хм. Еще некоторое время я подождал, даже прикоснулся к убитому, дабы пар быстрее поглощался в мое тело, и что в итоге вышло. 5-метровый гигант дал мне новый 7-уровень, поднял мое самочувствие до сверхнормы, сделав из меня ходячего подсвечивающегося человека, аки Будда из легенд, а самое главное, великан сдулся до размеров человеческого тела, что меня сильно удивило. Пи-дец, посмотрел я на свежего трупца, вот это БЛ, те поворот. Однако после того, как я убрал с этого уже мертвого тела руки, тот мигом продолжил дальше испаряться, не оставив после себя и следа. Звездец, и как я должен это использовать? Еще одна головоломка, на которую хрен знает как найти ответ. Собственно, мои небольшие опыты заняли изрядно времени, поэтому я продолжил изучать подвал, в котором в живых остался один только 3-метровый. Уж его рубить я не стал, связал тросом отупом и потащил на выход. Я, конечно, и на нем испробовал поглощение, но похоже оно срабатывает только после гибели Титана. «Эй, не стреляйте, я живой!» Быстро прокричал я, как только мои товарищи начали палить по входу в подвалы из ружей. «Вы чего? Час же еще не прошел. Ал, ты живой? Не пойму, ты в темноте светишься или мне кажется?» Удивилась четырехглазая. «Хаем, справился!» Как-то неверующе пробормотал Эрвин. «Да хорош, не хороните раньше времени. Эй, Ханджи, смотри, кого я захватил, хи-хи-хи». Вытащил я на свет лунное тело, связанное по рукам, ногам и кляпам в виде узла от троса. Неплохой подарочек, да, как минимум тянет на премию. Безусловно проговорил шокированный люд, но их удивленные перешептывания утонули в крике полоумной женщины, что с детской радостью начала ходить и изучать тело вдоль и поперек. «Хаем, я говорил, что у нее не было пока замечено фетиша на титанов. Я ошибался. Ум, так что там внутри-то?» Спросил командующий, что еще не давал добро на какой-либо отдых и держал народ в боевой готовности. «Что? Ну там было двое коллег, больше никого нет. Все свободно и можно заселяться». Спокойно пошутил я. «Хорошо», вздохнул Шадис. «Ты молодец, солдат. Оправдал ожидания, хоть я и не рассчитывал на это с самого начала». «Внимание, солдаты!» – обратился он к военнослужащим, – «тащите провизию. Сегодня мы будем спать в тепле и уюте». Вот так я и оказался в тепле и уюте, а также в объятиях одной девушки с двумя косичками. «Ты чего это удумала, а?» – строгим шепотом спросил я ту, пока она как змея извивалась и дышала мне в шею. «Сегодня столько людей погибло». Начала она тихо. Я даже на секундочку подумал, что она сильно прониклась, но бой с этими монстрами был настолько жаркий, а ты, когда вытаскивал того гиганта, был такой мужественный, и это, слишком, возбуждает, сказала она то, что думает, приблизив свой рот к моим губам. «Эй, ты меня пугаешь», начал я играть наивного мальчика, но видно ее это еще больше раззадорило. «Да, это хорошо», начала распускать руки девушка, на самом деле настроения для таких взрослых игр сейчас вообще не было. Я и так еле-еле смог уснуть благодаря медитации из-за переизбытка энергии, а тут еще давать волю похоти и устраивать бесплатное шоу для товарищей, не хочу. Охладите свое траханье, мисс, только ведро ледяной воды встретило объятия этой перевозбужденной девушки. Этот выбор дался мне с огромным трудом, но в то же время мои честь и достоинство остались целы, как и контроль похоти. Я мужчина, и я сам решаю, когда и с кем мне спать, женщина. Примечание к части. Крепость HTTPS. 2020 часов 2 минуты, 18.5D727C1FF 2139A05A42F5DB328363 аномальный, HTTPS. 2020 часов 2 минуты 6 секунд 0C76B7A23A2 и 2497C67FF62B684B03. Глава 29. Глава 29. Наутро начались долгожданные поиски по всей территории крепости остатков того, что могла оставить былая цивилизация, а мне же, как самолично поймавшему Титана, приказано было за ним следить. Этой ночью, когда одна мисс, которая сейчас ходит вся надутая, проявляла ко мне сильно бурные эмоции, этот трехметровый таки выбрался из пут, да перекусил рукой одного дремлющего охранника. И это ему еще повезло, что гигантик не пытался сразу с головы начать поедать, а то вполне возможно, что этой ночью не проснулось бы несколько человек. Ночью мой сон опять прервали, видите ли, не получается никому еще раз связать великана. Я же был удивлен. Дескать, как так-то? Как он мог разорвать трос, созданный из специальных волокон металла, произведенного в промышленном городе? Всем давно известно, что тросы от УПМ были сделаны из того же материала, что и лезвие, потому разорвать их было очень сложно, я бы даже сказал нереально. Собственно, ответ на этот вопрос я узнал, как только подошел к месту, где и держали трехметрового. Место ну никак не походило на тюремную камеру, простая пустая комната, со всяким дряхлым мусором, валяющимся вокруг. Мда, никто даже не позаботился о том, чтобы хоть как-то того отгородить от всех остальных людей, благо хотя бы поместили Титана в самый дальний угол в подвале. Сразу видно, что впервые захватывает кого-то подобного и понадеялись только на путы, вместо того, чтобы упаковать по полной этого дохляка. Так, а теперь рубите руки и ноги только до локтей и коленей, ХМ. Сидела под светом факела Ханджи, скрупулезно конспектируя в тетрадь то, как из раза в раз рубили конечности этого гигантика. «Смотрю, вы тут развлекаетесь?» — спросил я всех пятерых военнослужащих, четверо из которых с каким-то безумием в глазах одновременно и ежесекундно кромсали конечности монстра. «Мда, походу у кого-то шарики за ролики потихоньку закатываются. Мне даже на секундочку стало жалко Титана. У трехметрового так быстро отрастали конечности, что их в комнате скопилось так много, что у меня даже поглощение энергии заработало, медленно притягивая пар от исчезающих конечностей к моему телу. Пришлось отключить. О, тебя-то мы и ждали!» — подскочила весело четырехглазая ко мне, протягивая мой старый трос, который оказался целым и с одним узлом, заменявший для Титана ранее кляп. Видно, я его так сильно затянул, что никто так и не смог его развязать. «Можешь заново связать его, а то, как видишь, у нас не особо получается, у гиганта слишком быстро отрастают руки и ноги, да и сила его очень мощна». «Хм, я смотрю, вы зря время не теряли». «Да». Посмотрел я в записную книжку девушки, в которую было записано множество всяких записей, а также более-менее детально прорисованные моменты отрастания конечностей. Похоже, кое в ком пропадает талантливый художник, а как он развязался, то я вроде сильно его завязал. Точно мы не знаем. Как только все пришли на крики бедолаги, на которого напал Титан, трос в таком виде лежал уже на земле. Передала она мне трос, после чего продолжила смотреть на сцену четвертования. Интересно, я его на несколько узлов затягивал так-то. Уж не знаю, как именно он мог развязаться, но догадки кое-какие есть. Если прошлая теория с концентрированием внимания только на одном действии у титанов верна, то вполне возможно, что тот неведомым образом по очереди развязывал не сильно то и затянутые узлы. Я после того теста с пятиметровым не сильно то и старался со связыванием трехметрового, да и связывал я ему те же руки с передней стороны, где находились глаза. Единственное, с чем особенно постарался, это кляп для него, чтоб не кусался, зараза. Но похоже, мои старания пошли на смарку, поэтому не исключен такой вариант, или же я себя накручиваю и в рядах разведки завелся предатель. Эх, далее я разогнал уже вошедших в кураж солдат, после чего очень ловко связал по рукам и ногам Титана. Оп, готово. В этот раз я потратил на того несколько партий мотков троса, сделав из гигантика гусеницу. Но никто не был против такой большой траты этого ресурса, все во имя благой цели, так сказать. «Ува», — зевнула Ханджи, что последняя из солдат составила мне компанию, — «а ты неплохо с ним сладил, ХМ». «Ну да, заполненная до краев энергия заставила уйти с головой в процесс спеленания титанчика, возможно, стоит какое себе полезное хобби найти. Может быть, присмотришь за ним до утра». «Спасибо, уж ты точно его не упустишь», — свалила даже, не услышав моего ответа. «Мда, ну спасибо, глазастая, я тебе это еще припомню». Уставился на меня потухшим взглядом лежащий трехметровый, как только мы остались наедине. «Ну и чё ты вылупился? Будешь теперь моим новым другом до утра». Взял я стул, да поставил в 3 метрах от Титана и сел. «Эх, интересно, как там трупец поживает? Небось уже давно похоронен где-нибудь на лугах в Нараке». Вспомнил я о своем первом друге, как только попал в этот мир, да и вообще что-то прям достаточно сильно пробило на ностальгию, как только увидел такого спокойного вида лицо с кляпом во рту у лежачего трехметрового. «Эх, ладно, поностальгируем, до рассвета так-то еще долго. Как там говорилось, тогда и солнце было ярче, и трава зеленей». Вот так я и просидел со своим новым другом до рассвета, а заодно и узнал, каким таким способом тот смог ранее вынуть кляп. Ответ на этот вопрос оказался проще, чем казалось в самом начале. Титанчик просто начал так сильно открывать рот, что в итоге просто-напросто оторвал у себя полбашки, тем самым освобождая голову от кляпа. «Мда, вот и думай теперь, чистые титаны действительно такие тупые, или они все же они могут что-то обдумывать и принимать какие-либо решения». Весь процесс с отрывания половины башки происходил на моих глазах, при этом я не видел такого уж сильного интереса у титана в виде сидящего рядом свежего мяса в моем лице. Значит, самое первое мое предположение оказалось верным. Титаны в основном реагируют на людей с элдийской кровью, но при этом все-таки несут определенную угрозу для меня, если вспоминать бойню возле крепости. Короче говоря, если у неразумного титана будет выбор между мной и элдийцем, то точно выберет второго. Тем не менее вопрос с тем, освободил ли кто его в первый раз или тот все же выбрался самостоятельно, остается открытым, все же признаки хоть какого-то примитивного мышления тот начал проявлять только после того, как люди с элдийской кровью исчезли с его поля зрения, хотя это я еще не рассчитал отсутствие света, а также тот самый запах человеченки, в общем нужны эксперименты. После того, как титан освободил рот, я не стал ему еще и голову пеленать тросом, дабы узнать какие-нибудь еще трюки, которые тот мог бы учудить, что собственно было оправдано следующими действиями к утру. О-о-о, мистера Динамо заставили присматривать за монстром, хе-хара-ахрах-клац-клац, а, что за хрень, как можно понять, только что ко мне в гости зашел Гергер, что удивительно, так как я ожидал в гости одну четырехглазую, на которого мигом обратился вожделенный взгляд титанчика, как он задергался то, а... Аж тросы заскрипели друг об друга. Подсоби с тросом протянул я руку Гергеру в просящем жесте, после чего тот молча снял с себя упм, разобрал его и достал оттуда два мотка троса, которые также молча передал мне. Похоже, репутация опытного вояки у него более-менее оправдана, если судить по невозмутимому подчинению мне, или же все дело в титанчике, что все также продолжал клацать зубами и с желанием смотреть на Гергера. Далее я просто повредил глаза беснующемуся титанчику и принялся ему еще и голову пеленать тросом, делая из того уже реальный кокон, хаем, уж извиняйте, но развязывать это чудо будете сами, сказал я немного прифигевшему парню, что смотрел, как я бесстрашно связывал великана. Ну это не 15-метровый, да и силушка мне позволяет. Кахаем, это, как ты это сделал? Спросил тот, плюхнувшись на стул, на котором ранее зависал полночи я. «Научишь, а, как мы заговорили то, а», усмехнулся я, оседлав все еще шевелящийся кокон, «я же теперь Динамо, да, пожалуй, я оправдаю свое новое прозвище и откажусь от рассказов о своих трюках всяким левым лицам, которые суют нос не в свое дело». Посмотрел он с осторожностью на мой импровизированный стул, да ладно тебе, че ты начинаешь, а, зачем игнорировать такую красотку то, а». Она ж на тебя чуть ли не вешается еще со времен учебки, ему что, завидно что ли? Не сказать, что мы с ним прям закорешились, но бывало я встречал в ближайшей деревне компашку из Гергера, Белобрысой, Рене и Хиннинга, которые спокойно выпивали в одном трактире. Вот и бывало, что я составлял им компанию в нелегкой борьбе с зеленым змеем. К сожалению, моя выносливость и регенерация не позволяют надолго задерживаться яду в моем теле. Поэтому посиделки в барах мне в очень скором времени наскучили. Ты забыл, что мне еще даже 10 нет, а совращать малолетних не есть хорошо. Хочу ребенком побыть и все тут. Хотя не очень-то и получается. Подзавис тот на пару мгновений, после чего выкрикнул: «Чига, ты же с нами пил наравне. Я думал, что ты просто немного недоразвит, вот и все». Запутался тот еще больше. «Знаешь ли, после твоих слов я и обидеться могу. Задолбали уже меня в карлики записывать. Я негодую. Ты чем вообще слушал, когда я представлялся перед всеми людьми при первом знакомстве?» «Бтум, нет, это был не взрыв моей пятой точки. Где-то за пределами титанской темницы прозвучал взрыв, ознаменовавший либо прорыв титанов в это место, либо прорыв титанов в это место, ага, другого и быть не может же, да. Хаем, ну ты вроде на мою подмену пришел, да». Спросил я Гергера, он же не просто посмеяться надо мной сюда пришел. «Ага», устало ответил он, «ну ты иди, а я тут, присмотрю за этим». Вот естественно никому не хочется лишний раз связываться с кучами титанов, да и я уже порядком насмотрелся на морду этого трехметрового, надоело, поэтому пожелав удачи в наблюдении, я направился к источнику взрыва. Выйдя в главный подвальный зал, где мы всем отрядом и уместились спать среди разного дряхлого от времени мусора ранее, я увидел готовых уже к бою множество солдат, вот это я понимаю, реакция. Но на мое удивление нигде не было видно каких-либо прорывов, только дым, идущий с одного из проходов и крики опытных вояк, по типу «Всем успокоиться, все под контролем». Неужто я кого-то из титанов упустил и кто-то еще тут гостил помимо трех- и пятиметрового, думал я, пока направлялся в сторону дыма, по пути расталкивая народ. Среди солдат я увидел достаточно беспокойную Изабеллу, что так же, как и другие, осматривала помещение на предмет какой-нибудь титанской рожи, но как только та увидела мою персону, то мигом успокоилась. «Спокуха, мать, все под контролем, наверное. Что же вы не бережете то себя, солдатики?» Увидел я Ханджи в коридоре возле комнаты, из которой выходил темный дым, держащую за плечи одного из новичков, что пришел из подземного города. Я не знаю уж всех солдат в разведке в лицо, но по общим внешним признакам в виде худобы и множества шрамов можно понять, кто есть, кто. Ну, мы, это, нашли, а потом взорвали. Ох, к слову, боец был без кисти и в некотором шоке. Походу, адреналин все еще бьет по мозгам, и тот никак не может внятно все объяснить. Что здесь произошло? Где все командиры? Протолкнулся я через нервных служивых и обратился к Ханджи. А, наш ночной герой. КХМ, как видишь, я пытаюсь узнать подробности недавнего взрыва, четко сказала она мне, одновременно с этим тряся за плечи этого бедолагу, который смотрел на свою оторванную, подгоревшую кисть, валяющуюся на полу неподалеку. Командиры уже осматривают помещение, есть один погибший, судя по всему, тот решил случайно самоубийца по своей глупости. Черт, мы и так несем огромные потери от титанов. Так какого хрена вы не цените свои жизни, а? Продолжала она кричать на того. Ее понять можно, я тоже во время войны видел людей, которые по своей тупости умирали. Например, вместо того, чтобы бросить гранату, они выдергивали чеку и метали ее, вместо гранаты, тем самым обрекая на погибель не только себя, но и рядом стоящих товарищей. После увиденной одной такой сцены, я зарекся больше не идти в бой с новичками, которые даже и полугода не провели хотя бы в учебке. Хотя ситуация с ней тоже достаточно двусмысленно получается, но она же не будет думать о погибших товарищах в процентах и цифрах, которые будут считать очередные недовольные жители. Или ее чувство исследования чего-то нового настолько сильно, что автоматически переводит плохие эмоции и воспоминания по поводу смертей товарищей в цифры и проценты потери среди легиона, из-за которых могут закрыть весь разведкорпус высшие чины. Ну нет, в ее взгляде видно, что та все же волнуется о товарищах, в отличие от того же пожертвовать всем, ради человечества. Эрвина Смита, который еще не знает о том, как ситуация в мире обстоит на самом деле. «Ну-ка отойди», грубо оттолкнул я девушку, что та с возгласом и удивленно посмотрела на меня, так как чуть не упала. «Ну да, мой вес куда больше, чем кажется на первый взгляд». Слэп, дал пощечину с прыжка этому новичку, дабы более-менее привести в чувство и... перестарался, на что тот просто отключился. «Мда, ну хотя бы психика целее будет. Есть тут медики?» — спросил я у толпы, на что из нее вышла какая-то женщина в сером, что сразу же профессионально начала обрабатывать и заматывать руку пострадавшему. «Ну-с, пойдемте посмотрим, что же интересного у нас внутри». Вошел невозмутимо я в комнату, из которой шел дым, а следом за мной и четырехглазая спохватилась с криками: «Мог бы и полегче, мелкий. Ну, что думаете, командиры?» — спросил Кис Шадису своих двоих подчиненных, находившиеся в данный момент в беспорядочной комнате. «Хаем, а они быстро», — подумал я, как только увидел Нюхача, Шадиса и Смита, пытающихся что-то узнать по останкам, оставшимся от, видимо, напарника того новичка, а также по тлеющим старым вещам, которые каким-то чудом все же пережили взрыв. Я не следователь-криминалист, но узнать в огромном тлеющем черном пятне на полу след взрыва я смогу, и это еще не говоря о раскиданных по всей комнате частей тела напарника. «Командующий, похоже, новички во время поисков чего-то полезного по крепости нашли потайной сейф», — начал говорить свои предположения Эрвин, показывая на развалившийся сейф, который ранее был скрыт в полу, на котором сейчас и красовалось дымящееся пятно от взрыва. «Полагаю, новички решили не звать людей из отряда для дальнейших разбирательств, а воспользоваться своими методами по вскрытию сейфов, которые они использовали в подземном городе. И вот результат: всего парочка снарядов от ракетницы, у нас один труп с уничтоженным содержимым в сейфе. А сержант, есть какие-нибудь новости от напарника погибшего?» — спросил Эрвин Ханджи, как только увидел ее вместе со мной в комнате.